Mm-hmm. Вот идет как бы ее продолжение, это ее, может быть, племянник, может быть, сын, может быть, брат. И мы живем это НЛО. Там не такой сложный припев, если кто закончится, то может припев, но почувствует солидарность. Это вообще немного. Я сижу на крыше, я очень рад.